Цирюх поглядел на циферблат. На поездке он потратил уже 3,5 часа. «А чего же, — горестно подумал он, — проклятые буржуи так щедро оплачивают труд секретарей? Почему профессор в университете имеет 3 помощников? Ну что они там, добрее нас, более щедрые? Да они задушатся из-за цента, но ведь платят, потому что просчитали. Эксплуатируя голову того, кто может особенно полезно и продуктивно думать, они получат в 1 000 000 крат больше прибыли, чем сэкономят на тех грошах, которые затрачивают на оплату работы маленького штаба, при том, кто изобретает, готовит лекции, снимает фильм. Те часы, которые я потратил впустую, имеют товарную ценность. За это время я мог бы провести репетицию. А что репетиция — это спектакль. Если спектакль удался, он будет приносить государству ежедневную прибыль в количестве примерно 500 рублей. Допустим, люди ходят на этот спектакль 5 лет. 5 спектаклей в месяц. Спрашивается в задаче, сколько мы отдадим обществу денег. Писарев остановился, достал из кармана блокнотик, долго умножал, шепча при этом, сколько останется в уме, и сам даже удивился получившейся цифре. 150 тысяч рублей! «Это мельница, деньги», — горестно подумал Писарев. «А если такое просчитать на академиках?» В 11:30 Кирилл Владимирович принял Грущина. Машина уже сработала. Кадровик побывал здесь перед ним. Его подтолкнул к этому Игорь Ветлугин, друг Грущина, задействованный им вчера, бесчестно, с тайным смыслом. Он и вправду считал, что его звонок в кадры должен помочь Грущину протолкнуть Писарева. Лучше, если про огрех скажут свои, доброжелательно, чем недруги зло. Похвальные грамоты редко хранят в личных делах. Выговоры, однако, из личных дел не изымают, даже после того, как они сняты. Не будучи человеком творческим, Грущин, тем не менее, обостренно, как-то даже сладостно чувствовал душу художника, видел ее пульсирующей, сокращающейся, живой, мешавшая ему в творчестве изначальная логика. В истинном искусстве логика возникает лишь после рождения замысла, который обычно внезапен, спасла Грущина от жизненной катастрофы после того, как он, окончив институт, провалился с выпускным спектаклем. Другого бы на его месте отчаялся, запил, обрушился. Но Грущину нельзя было отказать в мужестве и выдержке. Он, что называется, лег на грунт и начал оглядываться. И во время этого своего затаенного оглядывания он сумел увидеть и просчитать те линии связи людских, которые незаимо, но постоянно, на какой-то отрезок времени, понятно, определяют те или иные секторы общества. Грущин разбил на составные части такие понятия, как сострадание, благородство, жалость, ответственность, долг, честность. Особо тщательно он анализировал суть отношений старших к младшим, выделяя при этом, конечно же, мир театра, мужчин, женщинам, и наоборот, он просчитал для себя допустимые границы выражения обиды, отчаяния, странности, счастья. Он легко защитил диссертацию по искусствоведению, взяв темой творчество профессоров своего института, одним из которых был Самсониев, художественный руководитель их курса. Его статьи были посвящены лишь тем, кто уже был на вершине. Он знал, что похвалу снесет каждый. Он готовил свои позиции загодя. Он сумел доказать свою нужность. Он доброжелателен, говорили о нем. Да, не режиссер, но другой бы озлобился, а этот... нашел себя в новом качестве. Он живет по закону открытого забрала.